Глава вторая. Уроки математики, уроки поэзии. Новая жизнь. Другая жизнь, так другая жизнь, как видно, решила она про себя. Это даже естественно, что ее взрослость совпала с превращением знакомого города в незнакомый. Бесстрашие перед смертью чувство необременительное, тем более, что оно проявляется исключительно в стихах. А бесстрашие перед жизнью требует нешуточных усилий. Не детское это занятие — ездить замерзлой картошкой на крыше вагона. Для царскосельского соседа произошедшее — катастрофа, а для нее — прибавление новых обязанностей. Вот где пригодилась ранняя взрослость. Серьезность и сосредоточенность нужны всем, а особенно тем, кто предпочитает тамбуру крышу. Правильно устроить себе постель – тоже своего рода наука. Сначала укладываешь ветки, а сверху стелишь пальто. Дальнейшее зависит от того, удастся ли не заснуть. Если в мирные времена такая слабость простительна, то в военные она может стоить добычи. Слава Богу, в этой жизни еще случаются чудеса. Отделяется фигура от серого фона, и начинаются неожиданные события. Именно так на ее горизонте возник Арсений Федорович Смольевский. Только она подумала, что жить одной не сладко, как он незамедлительно появился. Встретились два царскосела, два человека из прошлого. Случайный трамвайный разговор, быстрый обмен острыми взглядами. Впрочем, для того, чтобы многое стало ясно, им хватило и нескольких минут. Помнится, она не могла соединить интерес к учителю с полным безразличием к его науке. Но никак не давалась ей эта квадратура круга. Сам Арсений Федорович также пытался эту задачку решить. Он не ограничивался двойками, но шел домой к Лютику для того, чтобы действовать через ее мать. Лютик кокетливо опускала глаза, но учитель оставался непреклонен. Он настаивал на обязательном выполнении своих требований. В конце концов, она подчинилась и стала заниматься серьезней. Кажется, сейчас Арсений Федорович действовал по тому же плану. Его убедительность и напор, ее смятение и встревоженность. Если он и рассчитывал на какие-то ее чувства, то в первую очередь на тщеславие. Еще недавно вместе с другими девочками Лютик млела в присутствии учителя. Конечно, не обошлось без математики. Не зря же ей вдалбливали эти скучные правила. Даже по приблизительным подсчетам выходило, что один человек — ноль, а они двое — уже кое-что. Что же касается разницы в возрасте, то это еще как посмотреть. По крайней мере, в одном случае Лютик чувствовала себя старше. Она сочиняла с 13 лет, а он только начинал что-то пописывать. Лютик столько знает о стихах, что уже готова поделиться опытом. Правда, ему это так же мало помогает, как ей уроки математики. Он вроде и соглашается с ее доводами, а перед листом бумаги теряется, как в первый раз. Совсем не хотелось Арсению Федоровичу, чтобы кто-то прознал о его ученичестве. Оказалось, не доглядел, не смог перекрыть доступа к замочной скважине. От других, более важных минут жизни не осталось ничего, а от этой — целая тетрадка. Кажется, больше всего автор корпел над первой строчкой. Труда положил немало, но уничтожить ее не смог. Нажим карандаша был явно сильнее стиральной резинки. «Хотелось бы знать ваше мнение», — обращался он к Лютику. Так и написал, словно в некую высшую инстанцию. Будто предназначаются эти тексты не беспечной ученице, а настоящему большому поэту. Рядом с гениями. Помимо сочинительства, Арсений Федорович занимался коллекционированием. Пожалуй, со времен Чичикова не было другого такого собрания. Оно без труда умещалось в ученической тетрадке. На концерт или на выставку Смольевский шел как на работу. Не всегда ему везло, но случалось, удачи шли косяком. Только успевай запоминать. Мандельштам улыбнулся. Гумилев пожал руку. Глазунов попросил закурить. Всякая улыбка или рукопожатие у Арсения Федоровича в целости сохранности. Около каждой порядковый номер, точная дата и время дня. Если бы речь шла о прошлом, такая дотошность никого бы не удивила. Другое дело — художники с неутвержденной учебниками репутацией. В коллекцию подробности поступали тепленькими, только что от своих владельцев. Практически каждый день проходил в погоне за миражами. Довольствовался собиратель немногим. Трофеи брал мелочишкой, на крупную добычу не претендовал. Бывало, часами дожидался выхода на авансцену. Насколько точно он подыграет, таким и будет его улов. Тут главное не смутиться, а если потребуется, то и предложить свои услуги. Например, не хотите ли закурить? Или не надо ли занять очередь в гардероб? Для Арсения Федоровича коллекция не арифметическая сумма, а способ найти ответ на важные вопросы. Забота у него даже не государственной, а планетарной важности. Больше всего он беспокоится о том, что многие мгновения жизни пропадают бесследно. На страшный суд кто-то не принесет ничего. Кто-то явится с ворохом неосуществленных замыслов, а он скромно предъявит свою тетрадку. Вот, мол, вел наблюдения за писателями и музыкантами, беспокоился о том, чтобы к их сочинениям можно было прибавить еще несколько минут. Только один человек имеет право называться его конкуренткой, да и у той все в прошлом. Уже много лет она не претендует ни на что. Была такая писательница Надежда Санжарь. Прославилась не столько своими книгами, сколько тем, что ходила к великим людям за зародышем. Очень уж хотелось ей родить солнечного мальчика от великого человека. Известно, что с этой целью она посещала Блока, Андреева, Брюсова, вела переговоры с Вячеславом Ивановым, но завершить их не смогла из-за того, что жена поэта запустила в нее керосиновой лампой. Когда-то их было двое рядом с гениями — Смольевский и Санжарь, а теперь он остался один. Трудится. Не жалеет сил Арсений Федорович, этакий составитель описи мимолетностей, ловец солнечных зайчиков, переписчик набегающих волн. Охота на Гумилева. Поначалу больше других не скупился Гумилев. За считанные дни набралось немало его рукопожатий и улыбок. Вряд ли Николай Степанович старался просто так. Скорее, это интерес к Лютику потребовал внимания и к ее мужу. Благодаря увлечению супруга, Лютик смогла бывать у Николая Степановича дома. Конечно, эти встречи не обходились без подробностей. Не исключено, что тут были и такие детали, о которых она не решилась бы рассказать. И через многие годы Лютик не могла забыть лицо Гумилева в свете отблесков от огня в печке. «Я решила, — писала она, — поступать на вечерние курсы Института живого слова. В институте был кружок поэтов, руководимый Гумилевым. Он назывался «Лаборамус». А вскоре в кружке произошел раскол, и другая половина стала называться «Метакса». Мы их называли «Мы-таксы». В кружке происходили вечера коллективного творчества, на которых все упражнялись в преодолении всевозможных тем, подборе рифм и развитии вкуса. Все это было очень мило, но сепаратные занятия с Гумилевым нравились мне гораздо больше, особенно потому, что они происходили чаще всего в его квартире африканского охотника, фантазера и библиографа. Он жил один в нескольких комнатах, в которых только одна имела жилой вид. Всюду царил страшный беспорядок, кухня была полна грязной посудой. К нему только раз в неделю приходила старуха убирать. Не переставая разговаривать и хвататься за книги, чтобы прочесть ту или иную выдержку, мы жарили в печке баранину и пекли яблоки. Потом с большим удовольствием мы это глотали. Гумилев имел большое влияние на мое творчество. Он смеялся над моими робкими стихами и хвалил как раз те, которые я никому не смела показывать. Он говорил, что поэзия требует жертв, что поэтом может называться только тот, кто воплощает в жизнь свои мечты. Они с А.Ф. терпеть не могли друг друга, и когда встречались у нас, говорили колкости. Мэтр был внимателен к Лютику, а Арсений Федорович получал что-то вроде процента. В конце концов, Гумилеву стало ясно, что он улыбается в диафрагму, и бедный коллекционер догадался, что ему достаются крохи с барского стола. Внимание к мелочам было присуще и Лютику. Правда, ее занимали не явления знаменитостей, а явления природы. Тут всегда для нее находилось что-то важное. То дождь, то тени, то шаги в тишине. Я вижу из окна полуночный прохожий. Остановился, чтобы закурить, и чей-то звонкий шаг, мучительно похожий, еще звучит ритмически внутри. Гляди, гляди, как ветер гонит тучи. Твой огонек поднялся, задрожал. Припомнилась зима, и наш очаг трескучий, и пламя дымное упругих тонких жал. А для Арсения Федоровича все одно, что солнце сегодняшнее, что вчерашнее, что снег медленными хлопьями, что мелкий и частый. Бликов для него не существовало вовсе, а была только вода. С точки зрения мужа, самое главное происходило днем, когда пополнялось его собрание. Поклонники грелись в лучах чужой славы. Что касается жены, то она, напротив, любила вечера. Даже за тетрадку Лютик садилась поближе к ночи. Следовательно, стихи для нее тоже были любовью и тайной. Но разве мужу это объяснишь? В поэзии он разбирается так же мало, как и в любви. Конечно, дело не в его коллекции и не в ее сочинениях. Существуют мотивы куда более важные и значительные. Именно в них ей виделась причина всего. Через дня три, когда окончился ремонт, у А.Ф., так завершается первая часть ее записок, я переехала к нему. В первый вечер он заявил, что явится ко мне как грозный муж. И действительно явился. Я плакала от разочарования и отвращения и с ужасом думала. Неужели тоже происходит между всеми людьми? Я чувствовала себя такой одинокой в моей маленькой комнатке. А Ф. благоразумно удалился. Горестная жизнь графомана. После обмена колкостями с Гумилевым Арсений Федорович не отчаялся, а раскинул сети в другом месте. Теперь его интересовал композитор Глазунов. Его новый герой не принадлежал к числу тех, кто из-за пояса рвет пистолет. Все-таки это был человек при должности и положении. Как-никак воспитатель молодежи, ректор Петербургской консерватории. Как и подобает победным реляциям, записи о Глазунове были лаконичными, интонация нейтральной. Сначала крупными буквами «Глазунов Александр Константинович», а затем более мелкими Во время антракта филармония имела удовольствие угощать его сигаретами. Как известно, поэзия — это добыча радия. У собирателя тоже были и своя шахта, и свои уходы в забой, и часы замороченности от всего этого, и минуты просветления. Он вдруг спохватывался, а не хватит ли быть мальчиком на побегушках? Не пора ли создать нечто самостоятельное? В какой-то момент Арсений Федорович остыл к этим записям, коротким, как японские хокку. Он начал размышлять о том, как из коллекции мух, соответственно, ее расширив и дополнив, можно сделать слона. Работая над романом «Последние», началась одновременно с судебным процессом. Вдруг все неожиданно совпало. И рождение первенца, и этот роман, и процесс. Столь несхожие события выстраивались в цепочку. Если бы не появление на свет сына Арсения, не было бы ни этой пухлой рукописи, ни тем паче суда. Хотя роман назывался пространно-философский, а тяжба канцелярски суха, тут существовало нечто общее. Разными художественными и совсем не художественными средствами Арсений Федорович пытался отстаивать свои права. Конечно, не просто вести тяжбу и писать прозу. Из-за этого Арсений Федорович все не мог добиться чистоты жанра. Выходили какие-то гремучие смеси, вроде «Посвящение гражданке В». Бросающееся в глаза сходство с исковым заявлением явно портило эти стихи. Впрочем, сначала о судилище, имевшем место не на бумаге, а в здании бывшей полицейской управы на Фонтанке, 16. Все события последних месяцев прямо вели в обшарпанную комнату губсовнарсуда с рядами длинных деревянных скамей. Муж и жена перед судом. Каждый адвокат в чем-то режиссер. И Наталья Николаевна Еврейнова, адвокат Арсения Федоровича, еще и сестра знаменитого режиссера. Ощущение театра у нее в крови. Так же, как и ее брат, Наталья Николаевна любит приукрасить, выдать желаемое за действительное. Эти качества наиважнейшие не только на сцене, но и в суде. У адепта театральности свои представления о правде, а у адвокатши свои. Если брат признавал только громоголосое, с первого взгляда похожее на театр, то сестра ценила обман в формах неярких, не привлекающих к себе внимания. Не раз и не пять Наталья Николаевна вклинивалась со своим «не верю» в ход судебного разбирательства. Делала она это так истово, словно состояла в родстве не с Евреиновым, а со Станиславским. «Она кричала», — рассказывает Лютик, — «посмотрите на нее, на эти крашеные волосы, на эту актерскую физиономию, на эти шелковые чулки». При ее упоминании о волосах я демонстративно сняла шляпу, и вся зала видела, к ее стыду, что волосы у меня совсем не крашены. Конечно, эта сцена выглядела бы менее комично, если бы Наталья Николаевна не грассировала и не ходила в развалочку. К тому же, по слухам, мужчинам она предпочитала женщин. «Почему вы картавите?» — однажды спросил у нее сын Лютика. Очень уж ему хотелось, чтобы та перестала притворяться и заговорила своим голосом. Скорее всего, Лютик почувствовала, что суд заодно с Арсением Федоровичем. Можно даже сказать «просто одно», будто между ними совершенно нет разницы. Она уже настроила себя на долгое препирательство, медленное течение дела, как вдруг оказалось, что это все. Судьи сложили претензии сторон и нашли золотую середину. Этой несложной математической операцией тяжба благополучно завершилась. Маленький Арсений оставался с матерью, а отец получал право видеть сына два раза в неделю. Казалось, можно успокоиться и начать что-то планировать. «Я не стала ждать», — рассказывала Лютик, — «чтобы он апеллировал. Уехала сначала в Сестрорецк, забрав сына, а потом, собравшись солидно, в Феодосию, откуда намеревалась проехать в Коктебель и прожить там, пока хватит денег. Впрочем, все вышло иначе». «Ну, конечно же, иначе. По-другому с ней просто не могло быть. Роман». О том, что Арсений Федорович пишет роман, первыми узнали слушатели филармонии. Много раз они наблюдали, как он что-то яростно строчит в тетрадь. Вместо того, чтобы действовать через журналы, романист являлся читателю сам. Так он анонсировал будущее произведение. «Вот он я, автор романа «Последнее», тружусь, не покладая рук». Саморекламой дело не ограничилось. Новое занятие потребовало сменить обстановку, прикупить кое-какой мебели, пару мраморных бюстов, хорошего фарфора и бронзы. Помимо прочего, был приобретен стол таких необъятных размеров, что на нем размещались все 5 экземпляров рукописи. Арсений Федорович находил пример не среди героев своей коллекции, а в куда более отдаленных эпохах. В те времена занятие сочинительством предполагало наличие соответствующего интерьера. Даже литераторы, сочувствующие народу, не ограничивались самым необходимым. Нет более решительного способа перечеркнуть свою жизнь, как превратить ее в сотни неудобно читаемых страниц. «Редкая птица долетит до середины Днепра». Когда после 10-летней работы автор собрался ставить точку, рядом не было не только читателей, но и близких людей. Оказывается, сочиняя этот роман, он растерял всех. Под пером Арсения Федоровича пережитое им теряло краски и превращалось в схему. Сам Харон не перевез столько людей в царство мертвых, сколько этот плодовитый автор. «Неизвестный без всяких усилий перемахнул на эстраду», — описывает он вечер, на который собрался весь цвет. Неизвестный выпрямился на эстраде во весь рост. На его красивом лице быстро сменялись выражения удивления, презрения, гнева. Затем он рассмеялся и направился за кулисы. Близость Арсения Федоровича к поэтам и писателям очень относительная. Слишком большая дистанция их разделяла. Совсем не все ему удавалось разглядеть и даже услышать. Присочинить у него не хватало смелости, а личные наблюдения сводились к тому, что Мандельштама звали близкие Оськой, а у Маяковского была не рука, а ручища. Наиболее узнаваемой из всех героев получилась Лютик. Тут сходство не ограничивалось ростом или прозвищем. Уж насколько автор тук на ухо, а запомнил несколько ее фраз. Только его жена могла назвать манеру чтения Маяковского «крикостихами Заратустры» или так ответить на вопрос о будущем ребенке: «Готовлюсь к встрече гостя, жду его со страхом и надеждой». Конечно, отдельные черточки не меняют диагноза. Арсений Федорович не только плохо видит и слышит, но многого просто не понимает. К тому же, как все профессиональные жалобщики, автор мыслит слишком глобально. Не только свои, но и чужие недостатки он готов списать на прошлый режим. Да, растленный старый мир не умирал, он, как смертоносный грибок, тлетворным ядом отравлял новые поросли. Это мы не выдержали и заглянули на последнюю страничку. Так оно и есть. Там, как в конце задачника, находится исчерпывающий ответ. Мрачные мысли. Иногда косвенные свидетельства могут сказать больше, чем целый роман. Вот, к примеру, несколько сказок, написанных для сына. В них рассказывалось о каких-то фигах в колодце и прорастающих в желудке вишневых косточках. Почему человек придумывает страшилки? Потому что хочет пожаловаться? Хочет избавиться от самых страшных своих снов? Конечно, для жалоб у Арсения Федоровича есть все основания. В его тетрадке полно слов и реплик, жестов и улыбок, а лиц уже не разглядеть. Практически все, с кем когда-то он искал знакомства, вычеркнуты из сегодняшнего дня. О большинстве просто ничего не известно. Кажется, жива Ахматова, но она уже не та худая гордячка, что несколько десятилетий назад. И Мандельштам вроде жив, хотя давно не печатается. А вот Гумилев точно мертв. Впрочем, Арсению Федоровичу это уже совсем не важно. Правда, иногда он берет в руки свою тетрадку и вдруг обнаруживает кое-что интересное. Нет-нет, а промелькнет на страницах романа человек, алчущий подробностей из жизни знаменитостей. Так что не только к Лютику и ее матери относятся такие его слова. «О, да будут они прокляты! Да будут тысячу раз прокляты!» Стоп, машина! В старости Арсений Федорович написал стихи о том, как они венчались. Желаете удостовериться? Думается, в данном случае лучше стихи утаить. Не хотелось бы, чтобы их неуклюжесть заставила вас усомниться в его искренности. Беспомощность этих виршей не отменяет того, что их автор слышал гудение колоколов, видел лицо своей суженой и чувствовал тепло ее руки. Едва заметная полоска пробивалась из-под многочисленных папок с рукописями. В тонком луче минувшее представало отчетливо, как на экране кино. Надо сказать и о медальоне с прядью женских волос. Этот невесомый камешек с окошечком хранился у Арсения Федоровича в ящике письменного стола. Время от времени он его доставал, держал на ладони, касался нежной поверхности, размышлял над тем, что эта непримечательная вещица может быть весомей многостраничного кирпича. Любую, самую трудную ситуацию графоман переведет в бумажную плоскость. Сначала попереживает, а закончит чернильными излияниями. Так оно вышло и в этом случае. Конечно, писать повесть в письмах к сыну – это совсем не то, что разговаривать с ним лично или звонить ему по телефону. Не обязательно это сочинение кому-то показывать. Достаточно того, что он отвел душу, а затем написанное отнес машинистке. Так накопилось у него несколько папок с посланиями. После смерти автора все они попали к адресату, а затем вместе с другими рукописями были помещены на балкон. Чтобы достать эти произведения из столь укромного места, требуются навыки эквилибриста. Всякая попытка пройти сквозь Сциллу одной пачки и Харибду другой вызывает извержение пыли. Картина совершенно апокалиптическая. Кажется, из сочинений Арсения Федоровича выходит их дух, превращаются в прах его ворчливость, желчность, нетерпимость. В общем, содержание покидает форму и вместе с осенними ветрами улетучивается в пространство двора. Ты и вы. Так же, как в прозаическом произведении, в любом стихотворении есть главное событие. Существует оно и в мандельштамовском «Возможно ли женщине мертвой хвала?» Сначала поэт никак не обращается к Лютику. Что-то мешает ему ее окликнуть, первому вступить в разговор. «Возможно ли женщине мертвой хвала?» Она в отчужденье и силе, ее чужелюбая власть привела к насильственной жаркой могиле. Зато уже в следующей строфе холод растоплен, начинается движение, Здесь он беседует не с гипотетическим читателем, а лично с ней. «Я тяжкую память твою берегу, дичок, медвежонок, миньона, но мельниц колеса зимуют в снегу, и стынет рожок почтальона». Разные произведения Мандельштама похожи на сообщающиеся сосуды. Чаще всего сформулированное в стихах, у него имеет аналог в прозе. Вот и о том, что такое диалог, он сказал не один, а несколько раз. «Нет ничего более страшного для человека», — писал он в статье о собеседнике, «чем другой человек, которому нет до него никакого дела». Арсению Федоровичу этого понять не дано. Даже к жене и сыну он обращался на «вы». И с самим собой этот литератор находился подчас в отношениях официальных. Не случайно главный персонаж его повести в письмах именовался не «я», а «он».